Многие читатели нашей страны уже очарованы творчеством Сары Ларк и знают, что ее книгу невозможно отложить, не дочитав. Но и после того, как будет перевернута последняя страница, герои не покинут вас, а останутся жить в вашем сердце. После прочтения книги «Земля белых облаков» в вашей душе загорится новая любовь. Любовь к героям романа и к самой земле белого облака, Новой Зеландии. Сара Ларк пишет об этой стране так, что хочется хоть на мгновение перенестись туда и своими глазами увидеть этот рай на земле. Но если вы подумали, что это роман о приключениях первооткрывателей, то немного ошиблись. Это книга о двух удивительных женщинах, которые открывают для себя не только новый мир, но и новые стороны своей личности. Итак, 18 июля 1852 года на борт корабля «Дублин», отправляющегося из Лондона к берегам Новой Зеландии, поднимаются две девушки. Они принадлежат к разным мирам и вряд ли смогли бы подружиться, если бы не встреча на корабле, везущем их к новой жизни. Хелен уже приблизилась к возрасту старой девы, и в Англии не нашлось молодого человека, готового связать свою судьбу с бедной гувернанткой. А вот мистер О'Кифф из Новой Зеландии с радостью возьмет ее в жены. Правда, все, что их связывает, это два письма. Они никогда не видели друг друга. Но разве может человек, написавший столь чуткие послания, не понравиться Хелен? Мечта о доме, семье и детях на миг ослепила благоразумную девушку. И этого мгновения было достаточно, чтобы принять решение, навсегда изменившее ее судьбу. Гвинейра, дочь лорда, могла бы рассчитывать на лучшую партию, чем сын новозеландского овечьего барона, если бы отец не проиграл в карты сначала ее наследство, а затем и ее судьбу. Конечно, она могла отказаться отдавать его долг чести, но без приличного приданого вряд ли нашла бы мужа на родине. Так леди и гувернантка оказываются на одном корабле и становятся подругами. Каждая с надеждой и опаской ожидает появления на горизонте берегов Новой Зеландии, или, как называют ее маори, земли Большого Белого Облака. Эта страна станет их новым домом, но обретут ли они здесь обещанный рай? Первым из множества сюрпризов, которые им преподнесет новая родина, окажется вражда их мужей. Хелен и Гвинейру ждет непростая борьба за право самим управлять своей судьбой, за право быть счастливыми. Здесь, на земле белых облаков, они познают любовь, здесь родятся их дети, здесь они будут радоваться и страдать, и никогда не пожалеют, что покинули хмурую Англию. Уверены, вы точно так же не пожалеете, что отправились вместе с героинями в путешествие по страницам увлекательного романа Сары Ларк.